мы споем несколько баджанов, и первый баджан называется «Радхи Кастава», вы его все знаете, это очень известный баджан. Ну, может быть, не совсем в такой традиционной манере он будет исполнен. Ну, как оцените. Называется Вайшнава Дхакура. Мы споем его акапельно, без инструментов.